Запугиватель профи. К сожалению, несколько ребят из класса слышали наш разговор. А те, кто пропустил, узнали об этом несколько секунд спустя от темноволосой девочки. Озерной чайки, как я выяснил. Сейчас она, не переставая, чесала языком, и я ловил на себе все больше любопытных, боязливых и настороженных взглядов. Когда Мара Ламантин посмотрела на меня грустными глазами, я пожалел, что ляпнул мелочь пресноводная. Не слишком-то остроумно. «А теперь прошу успокоиться. Это касается и тебя, Дафна». Миссис Пелагиус, которая, видимо, весь урок собиралась вести в черепашьем обличье, вытянула шею. Девочка-чайка обиженно смолкла. «Ну что ж, начнем. Сегодня я расскажу вам историю царапины в передней части моего панциря». Я удивленно взглянул на Джаспера. «Она каждый раз рассказывает историю очередной царапины», — пояснил он. «Говорят, во всех школах для оборотней есть учитель, который рассказывает истории». 10 лет назад я плыла по Гольфстриму вдоль берегов Южной Америки», — начала миссис Пелагиус. «Очень удобно. Благодаря этому я продвигалась быстрее. К тому же это течение приятно теплое. Кто из вас знает, где проходит Гольфстрим?» В этот раз руки подняли двое. Аллигатор-ботан Нестор и девочка, которая только что шепотом обо мне сплетничала. Она нарисовала на доске карту крупного теплого течения от Мексиканского залива до Европы. Миссис Пелагиус ее исправила, и мы перерисовали карту в тетрадь. «Проблема лишь в том, что в Гольфстриме ловят рыбу», — сказала учительница-черепаха. «Я, конечно, это знала, но думала, океан большой, почему это должно случиться именно со мной?» «Да, я как раз сочиняла в голове новую мелодию для фортепиано и двух скрипок, и вдруг почувствовала, что меня опутали грубые сети». «Наверняка паршивое ощущение», — заметил Крис, светловолосый серфер, опоздавший на урок превращений. Я разгрыз орех. Миссис Пелагиус вздрогнула. «Так вот, на чем я остановилась? Ах, да. Тут я почувствовала, как меня тянут на борт. Вместе со мной в сеть угодила стайка окуней. Многие были раздавлены весом своих собратьев и попали на борт уже мертвыми. Но я кое-как продержалась». Класс подавленно молчал. Мара Ламантин всхлипнула. «Рыбу свалили в холодный грузовой отсек. Я знала, что если попаду туда, мне конец. Меня так и подмывало крикнуть рыбакам на борту, что мой вид находится под охраной. Но они меня пока даже не заметили», — рассказывала миссис Пелагиус. «Я бы просто взяла и превратилась», — сказала Финни, скрестив руки на груди. «Но тогда ты бы выдала тайну морских оборотней», — возразила учительница. «Я изо всех сил махала плавниками, и каким-то образом мне удалось выбраться из-под горы рыбы». Занятная история. Мне было любопытно, как ей удалось выжить. Попутно я разгрыз еще один орех, недоумевая, почему миссис Пелагиус снова вздрогнула. «Да, но это, увы, было ошибкой. Один из рыбаков меня заметил и показал приятелям», — продолжила она. «Я услышала, как он взволнованно подсчитывает, сколько выручит за мое мясо». Мы с Джаспером, переглянувшись, скривились. «Это было уже слишком», — сказала миссис Пелагиус. «Я больно укусила за руку мужчину, пытавшегося меня схватить, и поползла к рубке, возле которой, прислонившись к стене, стоял капитан. Прямо перед ним я приподнялась, оперлась на передние плавники и превратила пасть в человеческий рот». Финни и Крис ухмылялись все шире, а дельфины весело посвистывали. По крайней мере, двое из них. «Вы его укусили?» — ужаснулась спокойная дружелюбная Блю. «И не только!» — миссис Пелагиус сверкнула глазами. «Я прокляла этого капитана на трех языках. Рыбаки обычно крайне суеверны. Вы бы видели, как поспешно этот тип выбросил меня за борт. Так поспешно, что я оцарапала о борт панцирь. Те из нас, у кого сейчас были руки, зааплодировали. Три дельфина громко захлопали хвостами по воде. «Это вам Тангароо помог, наш бог моря», — заметил Ной. Как я выяснил, он черный дельфин, а в человеческом обличье — маори, коренной житель Новой Зеландии. Интересно, как его занесло во Флориду? «Тангароо? Может быть», — отозвалась миссис Пелагиус. Когда урок закончился, я порадовался, что в этот раз вроде бы хорошо держался и никого не раздражал. По крайней мере, пока один мальчик, с которым я пока еще не познакомился, не подошел ко мне. В ушах у него торчали наушники плеера. «Эй, бро!» — обратился он ко мне, ритмично покачивая головой. «Все путем?» «Да», — растерянно ответил я. «Чего этот странный парень от меня хочет?» «Я Ральф, черноперая рифовая акула. Известен мега-крутыми рейв-тусовками, которые проходят здесь раз в две недели по пятницам. Разумеется, со мной в качестве диджея. Понял, да? Ты ведь придешь?» «Да», — повторил я, отступив на шаг. «Это и есть вторая акула из моего класса? Зашибись». «Что я, собственно, хотел сказать? Не грызи в следующий раз орехи, пока она рассказывает», — посоветовал Ральф. «Тигровые акулы — единственные, кто может раскусить панцирь такой черепахи. Она нам об этом рассказывала на прошлой неделе. Она чудом спаслась, бро. Ей досталось от акулы целых 20 царапин. Просто отпад, да?» Я выдавил кривую улыбку. «Ага, отпад». Я решил оставить орехи на потом. Вторая акула в школе оказалась акулой-молотом. Я подошел к ней на перемене и представился. «Привет, я Тьяго. Во втором обличье тоже акула». Она взглянула на меня так, будто я с луны свалился. «Вот как. Занятно. Увидимся». И девочка снова уткнулась в журнал о фитнесе. Зашибись. Я, конечно, знал, что акулы одиночки, но все равно расстроился. Видимо, на соплеменников рассчитывать не приходится. Ужин прошел так, как я и опасался. Я сидел в лодке один и ковырял вилкой в рисе с морепродуктами, с надеждой, глядя, как Джаспер приближается ко мне с полным подносом. Может, хотя бы он ко мне подсядет? Похоже, да. Он и правда славный парень, да еще и смелый. Но для этого ему надо было пройти мимо лодки, в которой сидели Элла, девочка-чайка Дафна и Барри. Почему-то без их приятеля-аллигатора Тока. Я хотел крикнуть Джасперу «Осторожно!», потому что догадался, что задумали эти трое. Поздно. Элла натянула трос, которым крепилась лодка, как раз в тот момент, когда Джаспер через него перешагнул. Он споткнулся, поднос отлетел в сторону, и девочка-дельфин Блю в соседней лодке вскоре выглядела так, будто собирается есть с собственных коленей. «Приятного аппетита!» — пожелал Нокс из ближайшего стенного аквариума. И оборотни-дельфины прыснули. «И вам!» — сказала Блю, нагнувшись к воде, чтобы скормить упавший на нее рис стайки серебристых рыбок, плавающих вокруг лодок. Дельфинам все это, может, и смешно, но мне нет. Я встал, подошел к лодке этих троих придурков и хлопнул ладонью по столу Эллы. «Если вы еще хоть раз обидите Джаспера, я вам покажу, как действуют акульи челюсти. Понятно?» Дафна с перепугу превратилась в чайку, а Шари, сидящая в соседней лодке, нахлобучила ей на голову цветной стаканчик. «Эй, это еще что такое? Освободите меня кто-нибудь!» Спотыкаясь и хлопая крыльями, чайка заковыляла по столу и наступила когтистыми лапами прямо в тарелку Барри. Рис полетел во все стороны. Рыбешки не верили своему счастью. Барри помрачнел еще больше обычного, но ничего не сказал. «Понятно!» — повторил я, и Элла поджала губы. «Погоди, вот расскажу об этом Токо и моей маме!» — прошипела она. «И тогда ты пожалеешь, что ты не крошечная сардина!» Я ушам своим не поверил. Она угрожает мне своей мамой? Я чуть не расхохотался. Если бы это слышали ребята из моей бывшей школы... Но поскольку никому, кроме меня, эта угроза смешной не показалась, я придержал язык и, проигнорировав Эллу, помог другу подняться. «Все в порядке?» — спросил его я. Джаспер кивнул и криво усмехнулся. «Вообще-то ставить мне подножку не было необходимости. Я и без посторонней помощи спотыкаюсь на ровном месте». Мы пошли за новой порцией для него, а заодно и для меня, потому что мне на тарелку нагадила чайка. Оборотень морской дьявол Финни, стоящая в очереди перед нами, повернулась к нам. «Ну ты и заварил кашу», — сказала она мне. «В смысле?» — не понял я. «Что так грубо говорил с Эллой? Вот увидишь, у тебя будут неприятности». «По-моему, Токко и Барри не такие уж и опасные», — пожал плечами я. «Я имею в виду маму Эллы. Она может серьезно тебе навредить. И не только тебе». «О!» — подумал я, но когда хотел уточнить, Финни уже отошла к другому столу. «Финни права, но, надеюсь, Элла не расскажет обо всем матери», — заметил Джаспер, когда мы уселись через три лодки от других. Вид у него был озабоченный. «Почему? Что в ней такого?» — спросил я, прежде чем отправить в рот следующий кусок. «В воскресенье у нас представление для родителей. Ты наверняка ее там увидишь». Джаспера передернуло. «Лидия Линнокс. Она крупная шишка в Майами, знакома со всеми важными людьми. И сожрет такого, как ты, с потрохами, если не будешь осторожен». Я вскинул брови. «Ну, если и так уж нужны проблемы с пищеварением...» «Да ты что? Джеку Кристаллу приходится быть с ней любезным, потому что она пожертвовала изрядную сумму на строительство школы. Но богачи, увы, не всегда хорошие люди». «Так я и думал», — отозвался я. «Кто она по профессии?» «Адвокат. Она помогает выйти на свободу людям, которым место за решеткой». «Например?» — мне стало любопытно. Джаспер подался вперед и понизил голос. «Ну, настоящим преступником. Я мало что об этом знаю. Просто видел как-то по телевизору, как она радостно выходила из зала суда с каким-то негодяем. Благодаря ей его отпустили, хотя он застрелил двух человек». «Неудивительно, что она богата», — сказал я. «Адвокаты берут несколько тысяч долларов в час». «У них оплата не почасовая, а поминутная», — Элла как-то рассказывала. «Вау, если бы я был адвокатом, думаю, 10-минутной консультации в день хватило бы на арендную плату». Когда мы заговорили о Белле, я вспомнил, что хотел спросить. «Кстати, а почему нет Токо, этого противного аллигатора?» «Ему, Нестору и Элли во втором обличье редко требуется еда. Они в человеческом обличье едят раз в два дня», — улыбнулся Джаспер. «Наверное, вспомнил, как я его защитил». «Может, теперь они от меня отстанут?» «Если нет, у них будут проблемы», — буркнул я, отхлебнув лимонада. «Если я могу помочь Джасперу, моя сила хоть на что-то годится». «Да, мы в буквальном смысле сидим в одной лодке. Лодки для аутсайдеров. Он единственное сухопутное животное здесь, а я великий запугиватель. Блю даже вздрогнула, когда я попросил ее бросить мне солонку. Когда я пошел за добавкой, то увидел, что на доске объявлений висит рукописный перечень всех учеников и их вторых обличий. Очень удобно. Опоздавший Крис оказывается калифорнийский морской лев. Кроме того, в моем классе учится девочка электрический угорь. Круто! И рыба-бочка. Что еще за рыба-бочка? Может, она и есть тот самый оборотень, который еще крупнее и опаснее меня? Ко мне подошла хрупкая девочка почти на голову ниже меня с полной тарелкой маффинов, украшенных маленькими голубыми рыбками. Я не сразу сообразил, чего она хочет. Неужели это для меня? «Я Юна, староста класса», — представилась она, держась подальше от меня. «Когда в классе появляется новичок, я пеку для него приветственные маффины. Это тебе. Приятного аппетита. Хорошо, что ты теперь учишься у нас, Тьяго». Что-то мне в это не очень верилось. Она так дрожала, что аккуратно сложенные горкой маффины попадали с тарелки. Благодаря хорошим рефлексам первые два мне удалось поймать, а больше рук у меня не было. Зато у повара с длинными седыми волосами, в сланцах и гавайской рубашке, вылитой хиппи, их было больше. Превратив руки в восьминожьи щупальца, он поймал маффины и снова сложил их горкой. Один он оставил себе, в награду за спасение. «Спасибо», — сказал я Юне и повару. Тот застенчиво улыбнулся, снова превратил щупальца в человеческие руки и пошаркал обратно на кухню. Я вспомнил, какое второе обличье было указано рядом с именем Юна на доске, и во мне вдруг пробудилось любопытство. «Очень мило с твоей стороны, Юна. Ты, значит, рыба-бочка», — А как они выглядят?» Юна покраснела. «Рыба-бабочка», — поправила она. «Я рыба-бабочка, а у мистера Кристалла ужасный почерк». «Вот оно что! Прости, я не хотел, я...» «Ну ладно, приятного аппетита», — пожелала мне она и поспешно удалилась. Ночью я снова плавал в лагуне. Судя по писку и свисту, трое оборотней дельфинов были поблизости. Потом я различил их в темной воде. По ночам я всегда видел лучше других. Они играли во что-то типа невероятно быстрого подводного пола. Может, потому что я был недалеко от них, я уловил обрывки их мыслей. Голос Блю. «Ха! Наконец-то мяч у меня! Вам его не заполучить, скользкие пыхтуны!» «Справа от тебя, Шари!» — крикнул Ной. «Мы ее окружим!» Голос Шари. «Надай по мячу! Ной, скорее! Просто представь, будто это зад мистера Кристалла!» Ной захихикал. «Не, лучше мистера Гарсии. Он мне в прошлый раз плохую оценку влепил. Ниже уровня моря». «Какая разница? Действуй, тупоносик!» Брызги и громкие хлопки, потом снова голос Шари. «Ура! Мяч у меня! Попробуйте-ка меня догнать!» Я усмехнулся. Больше всего мне хотелось подплыть к ним и включиться в игру, но я боялся получить отворот-поворот. И почему я, как назло, оборотень-акула? Пару секунд я мечтал, как здорово было бы плавать с компанией дельфинов, веселиться с ними и прикалываться над другими, но это вряд ли возможно. Вернувшись в хижину, я взял альбом и начал рисовать. Дельфина, морского конька, осьминога. В этой странной школе столько сюжетов. Еще немного, и мне понадобится новая бумага. Новая жизнь тоже бы не повредила.